Капибара. Есть у нас в московском зоопарке такой зверь – капибара. И первое время про него никто ничего не знал. Знали только, что капибара, и все. И привет. Тогда на него все смотреть принялись, чтобы определить, что это за зверь все-таки. Привычки, чтобы его понять, и пристрастие. По виду зверь капибара на свинку похож морскую, однако размером с большую собаку. А может, у нее от собаки не только размер? Может, она еще и кости погрызть любит? И тут мы подумали, какой ужас, если морская свинка до такого докатилась. Такую дома уже не заведешь. Ладно, если собака на всех кидается. У нее работа такая. А если свинка бросаться начнет, куда это годится? И все решили, что никуда. Стали мы дальше про нее думать. На крысу она похожа, заметил кто-то. Все посмотрели и согласились. Действительно похоже. Только на бесхвостую, размером с пони. Тут мы снова ужаснулись. От простой крысы шарахаешься, а тут вон какая. Тем временем капибара зашла в воду и плавать стала. «Нет», — сказал кто-то, — «не крыса. Крыса так не плавает. Крысы вообще плавать не любят. Что они, бобры, что ли?» Тогда подумали мы, может, капибара — бобер? Но почему тогда капибара? Надо было и назвать бобром. Если сейчас плотину строить начнет, значит, точно бобер, решили мы. Но только не стала капибара плотину строить. Вылезла из воды и сено есть начала. Прямо охапками в себя запихивала. Не бобер это и не собака. Вон как на сено налегает. Кто же это в самом деле? Тут очень кстати подошла научный секретарь зоопарка Карпович. Повесила она на клетку новенькую табличку и сказала: «Это южноамериканская капибара, самый большой в мире грызун». Мы с сомнением посмотрели на капибару. «А почему она ничего не грызет?» «Не все сразу», — отвечает Карпович. «Вот сейчас сеном подкрепится и грызть начнет». Тут действительно капибара доела сено и специально положенное деревянное бревно грызть начала. «Смотреть за этим грызуном надо», — сказал кто-то, «чтобы он не сбежал и в квартирах не завелся. Ладно, кабы маленький был, а тут вон какой. Представляете, какие норы в стенках делать станет? Сам пройдешь». Мы согласились и решили за капибарой присматривать, чтобы не сбежала и не завелась.